Раздел 5. Язык мировой культуры. Язык Библии. Даже те, кто не читали книгу книг, нередко прибегают к словам и выражениям, пришедшим в наш язык именно из Библии. Давайте вспомним некоторые из них. Это не учреждение, а Содом. Там просто вавилонское столпотворение. Что сидишь, ждешь манны небесной? Он не от мира сего. Какой смысл метать бисер перед свиньями? Согласитесь, эти выражения то и дело проскальзывают в нашей речи. Многим даже невдомек, что, употребляя их, они с легкостью цитируют Библию. Само же слово «Библия» в переводе с греческого означает «книга». Недавно спросила своего приятеля, откуда пришло выражение «слуга двух господ». Начитанный молодой человек мгновенно ответил, это название пьесы Карла Гальдони. Верно, у Гальдони есть такая пьеса, и вы, скорее всего, помните милую музыкальную комедию «Труффальдино из Бергамо», снятую по этой пьесе, с Константином Райкиным и Натальей Гундаревой в главных ролях. Но выражение «слуга двух господ» пришло к нам, да и к Гальдони тоже, из Библии. Это слова Христа в Евангелии от Матфея о том, что никто не может служить двум господам – Богу и Мамоне. Услышала тут от юной особы. «Я это не надену. Такое носили в допотопные времена». Девушка хотела сказать «давным-давно». Знает ли она, что в Суе вспомнила Библию? Допотопные времена – это то, что было до всемирного потопа, который Бог, разгневанный поступками людей, наслал на землю. Спастись удалось только праведнику Ною и его семье. Ной по указанию Бога построил специальный корабль, Ноев ковчег, и посадил туда всех животных и птиц, каждой твари по паре. То есть шутливое выражение «каждой твари по паре», которое мы употребляем, когда хотим сказать «всего понемногу», тоже уходит корнями в Библию. Напрасные призывы человека к чему-либо мы называем «гласом вопиющего в пустыне». В Библии повествуется о пророке Исаии, который взывал из пустыни к израильтянам, рассказывая им о грядущем Боге. Любимое журналистами словосочетание «власти придержащие» тоже библейское. Кстати, не зная этого, в нем часто делают ошибку, говоря «власть придержащие». Это неверно. Библейские выражения относятся к числу устоявшихся, то есть не меняются. В переводе на русский язык «придержащий» означает «главный», «верховный», «высший». От древнеславянского глагола «предрежати», который означает «править», «возглавлять». Соответственно, это словосочетание в смысле «верховная власть» и должно произноситься именно так – «власти придержащие». Власти придержащие – буквально высшие власти, те, которые от Бога. И смысл этого выражения – высокий. А власть придержащие звучит иронично, дескать, схватили ее, эту власть, и не отдают. В словосочетании «власти придержащие» склоняются оба слова – «властям придержащим», «властей придержащих». В Евангелии, послании апостола Павла к римлянам, говорится о повиновении властям. «Всяка душа властям придержащим доповинуется, несть бо власть аще не от Бога». Борьба за власть, с лингвистической, конечно, точки зрения, ведется на страницах газет и журналов с постоянством, достойным лучшего применения. То ошибаются журналисты и читатели шлют в редакцию разгневанные письма, то журналисты употребляют словосочетание «власти придержащие» правильно, а читателям кажется, что это ошибка. Приятно одно – нет равнодушных. А это значит, что рано или поздно истина восторжествует. Я тоже попыталась внести свою маленькую лепту. Вот написала «внести лепту» и ведь вспомнила Библию. Это выражение из евангельской притчи о бедной вдове. Да. Она опустила в жертвенную чашу только две жалкие монеты, но это все, что у нее было. Употребляя выражение «нет пророка в отечестве своем», «ни хлебом единым жив человек», «не судите, да не судимы будете», «кто не работает, тот не ест», «книга за семью печатями», мы цитируем Библию, хотя часто этого не знаем. Это ли не повод, чтобы, наконец, открыть книгу книг? Постигайте глубокий смысл библейских афоризмов и употребляйте их, зная историю их происхождения. По латыни, между прочим. Как говорили древние, «errare humanum est» –

Причем при исполнении этого гимна каждая из шести музыкальных фраз начиналась на ступень выше предыдущей. Взять первые слоги первого слова каждой новой строки гимна и назвать ими ноты пришло в голову известному музыканту XI века, бенедиктинскому монаху Гвидо Аретинскому. Этим он и прославился. Если вам вдруг доведется быть в итальянском городе Ареццо, что в провинции Тоскана, вы увидите памятник этому человеку. Слух об изобретении Гвидо Аретинского дошел до Рима. Папа Иоанн XIX вызвал музыканта к себе, лично ознакомился с новой системой, попробовал петь по ней и нашел ее очень удобной. После этого изобретение Гвидо быстро распространилось по всей Европе, благополучно дожив до наших дней. Полагаю, один вопрос все же остался невыясненным. Если Гвидо назвал ноты «ут», «ре», «ми», «фа», «соль», «ля», то откуда же взялось «до»? Дело в том, что названия всех нот, кроме первой, заканчиваются на гласный звук, и их петь удобно. Слово «ут» пропеть невозможно. Через 500 лет после Гвидо Аретинского нашелся смельчак, который решительно исправил это неудобство. Итальянский учитель пения Дони в 1540 году заменил «ут» на «до». Некоторые считают, что он взял первый слог своей собственной фамилии. Другие полагают, что слог «до» взят из слова «доминус» — «господь». Теперь, когда мы знаем историю возникновения нотной грамоты, грех не петь. Театральные слова. Самые благозвучные мелодичные слова живут в театре. Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. И каждый не одну играет роль, Шекспир попал не в бровь, а в глаз. Мы даже не замечаем, насколько прочно вошли театральные слова в нашу повседневную жизнь. В семейной жизни мы нередко говорим: «Муж устроил мне целый спектакль», «Жена закатила мне сцену», «Не драматизируй ситуацию», «Роль кухарки не для меня». Давайте вспомним, что означают некоторые театральные слова и откуда они пришли в наш язык. Итак, собираемся в театр. Естественно, нам понадобятся слова, с помощью которых мы будем выражать свою похвалу, одобрение, восхищение увиденным в храме Муз. Любопытно, как на протяжении времени менялся ряд этих слов. В начале прошлого века говорили «божественно», «прелестно», «очаровательно», «волшебно», «чудесно», «великолепно», «прекрасно». Позднее «здорово», «ценно», «шикарно», «отлично», «потрясающе». Сегодня можно услышать не слабо, хипово, попсово, отпадно, клево, классно, обалденно, кайфово, прикольно. Язык беспощадно выявляет наш нравственный и культурный уровень. Как говорится, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Каждый сам выбирает слова восторга и негодования. Главное, что мы идем в театр. Надо сказать, что слово «театр» греческого происхождения. В буквальном переводе означает «место для зрелищ». Многие театральные слова пришли к нам из французского языка. «Афиша» — от французского «афише» — «вывешивать объявление». «Премьера» — от французского «премьер» — первое публичное платное представление спектакля, репертуарная новинка. Французскими являются слова «кулиса», «рампа», «ложа», «партер», «бенуар», «мизансцена», «сюжет», «персонаж», «суфлер», «дирижер». Слово «дирижер» означает «направлять», «руководить». В современном понимании эта профессия возникла в XIX веке. Но еще на древних ассирийских и египетских барельефах можно было увидеть изображение музыкантов, играющих на инструментах, и рядом человека с жезлом в руке, руководящего ими. В разные века дирижировали по-разному. Французский композитор Люли в XVII веке ударял об пол жезлом, а первым повернулся лицом к оркестру и спиной к публике Вагнер, чем нарушил представление об этике дирижера. Это случилось в XIX столетии. Некоторые термины актерских амплуа тоже пришли к нам из Франции. Кстати, амплуа в переводе означает «должность», «применение». Резонер — рассуждающий, инженю — простушка, героиня, гранд-дама, великосветская дама. А сколько звучных театральных слов нам подарила Италия? Во-первых, название голосов.

Разбитного легкомысленного человека называют Ноздрёвым, мечтателя, строящего воздушные замки, Маниловым, скупердяя Плюшкиным, неотесанного грубого человека Собакевичем. Ну а Испания нам подарила Дон Кихота. Дон Кихот для нас всегда человек благородный и прекраснодушный, идеалист и романтик, не вполне вписывающийся в жизненные реалии. Он бесстрашно преодолевает препятствия, иногда придуманные им же самим. Этот герой Сервантеса дал начало целому направлению философии, породив понятие донкихотства. И уж как не вспомнить еще одного легендарного испанца, Дон Жуана, он же Дон Хуан, он же Дон Гуан, символ распутства и сластолюбия. Дон Жуан — один из наиболее излюбленных образов мировой литературы. Цель его жизни — любовь к женщине, для обладания которой им легко попираются человеческие и божеские законы. Этому герою посвящено до 140 произведений. Прежде всего, конечно же, приходит на ум пушкинский «Каменный гость». Кстати, во времена Пушкина среди мужчин было принято вести свои донжуанские списки. У самого Александра Сергеевича их было даже два. Один из женщин, которыми он увлекался, второй с которыми был близок. Причем в хронологическом порядке. Пушкин сам обнародовал свой донжуанский список в 1829 году в альбоме Елизаветы Николаевны Ушаковой. И особой скромностью по отношению к персоналиям из этих списков поэт не отличался. В письме к Вере Федоровне Вяземской в 1830 году он сообщал: «Моя женитьба на Натали, это, замечу в скобках, моя 113-я любовь, решена». Интересно, что и сама княгиня Вяземская фигурирует в том самом пресловутом списке из альбома Ушаковой. Но вернемся к литературным героям. Я буду счастлив, если у вас появилось желание освежить в памяти образы литературных героев, чьи имена стали нарицательными, и взять в руки томик Сервантеса или Гоголя. А может, кто-то раззадорился и на Ричардсона? Давайте читать классическую литературу. Капустник. Наверное, есть люди, которые не любят капусту. Но вряд ли найдутся те, которые хоть раз в жизни не получали удовольствия от капустников. Имеет ли хоть какую-то связь известный овощ с веселым шуточным представлением для своих? И кто придумал слово «капустник»? Это мы и постараемся выяснить в этой главе. Капуста появилась в доисторические времена. Ее выращивали еще в каменном и бронзовом веках. Известно, что лечебные свойства капусты ценил древнегреческий философ и математик Пифагор и занимался ее селекцией. Выращивал капусту и римский император Диоклетиан, добровольно отказавшись от власти. Происхождение слова «капуста» не является загадкой. Его возводят к латинскому «капут» — «голова», «капутиум» — «качан капусты». Видимо, еще древние заметили некое сходство формы головы человека с этим самым кочаном. Ну а слово «капустник»? Оно, конечно, не такое древнее, но тоже с историей. Капустником или капусткой на Руси издавна называли рубку капусты для засолки с приглашением на помощь соседей. Ведь капусту солили в огромных количествах. Тут вдвоем-втроем не справиться. Ох, и веселый это был процесс. Односельчане шутили, смеялись, пели, а после окончания работы устраивали разудалое застолье. Во второй половине XIX века забавное словечко перекочевало в театральную среду. На актерском жаргоне «капустник» — пирушка по случаю окончания зимнего сезона. Это событие никогда не обходилось без огромного пирога с капустой, от которого каждому доставался кусочек. Но когда же капустник появился в том значении, в котором мы знаем и любим его сегодня? Кто первым придумал назвать так представление с использованием шуток, понятных узкому кругу посвященных? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы вспомним удивительных людей и их необыкновенные судьбы. Сразу оговорюсь, что однозначного ответа нет. Есть мнение, что первопроходцами этого веселого жанра были артисты малого театра, и что слово «капустник» ввел в обиход Михаил Щепкин. Но чаще капустники связывают с Московским художественным театром и называют при этом имя актера и антрепренера Бориса Пронина. Пронин был человеком неугомонным. Он учился то в Петербургском, то в Московском университете, переходил с одного факультета на другой, а потом взял и окончил режиссерский курс в студии Московского художественного театра. Борис Пронин не только придумал капустники, но и создал в Петербурге знаменитый романтический кабачок «Кабаре «Бродячая собака». В ту пору он в очередной раз перебрался из Москвы в Питер и служил артистом в Александринке. И сегодня зрители всеми правдами-неправдами стараются попасть на капустники в МХТ имени Чехова, в Линком и другие прославленные театры. Не уступают им по известности и капустники актерских факультетов театральных и киновузов. Вот такие истории кроются за словом «капустник». Танцуют все. Любую проблему на свете можно решить, танцуя, утверждал величайший музыкант эпохи рок-н-ролла Джеймс Браун. А что означают названия некоторых любимых нами танцев и откуда эти слова пришли в наш язык? Само слово «танец» в русском языке появилось только в XVII веке. Оно пришло к нам из западноевропейских языков через польский и первоначально употреблялось суффиксом «ок» — «танок». Сколько же за историю человечества было перетанцовано? Танцы появлялись и исчезали, но самые великие из них остались, и хочется думать навсегда. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится в вальса вихрь шумный, чета мелькает за четой. Вальс. Слово заимствовано в начале XIX века, оно пришло к нам из немецкого языка через французский. Танец назван по характерным для него вращательным движениям, от немецкого «вальцен» — «прокатывать», «вращать». Вальс родился в Австрии и расцвел в Вене благодаря гениальному музыкальному семейству Штраус. Только Иоганн Штраус отец написал 152 вальса, но самые известные вальсы принадлежат перу его сына, Иоганна Штрауса-младшего, прозванного королем вальса. В России вальс поначалу сочли безнравственным. Танец сей, в котором, как известно, поворачиваются и сближаются особы обоего пола, требует надлежащей осторожности, чтобы танцевали не слишком близко друг к другу, что оскорбило бы приличие, говорилось в танцевальном руководстве 1825 года. Многие думают, что полька родилась в Польше и потому так называется. Однако это не так. Полька — один из самых популярных чешских народных танцев. Чешская «пулка» означает «полшага». В России всегда любили польку, впрочем, как и кадриль. Кадриль в переводе с французского «группа из четырех человек», от латинского «квадрум» — «четырехугольник». Танец исполняют четыре пары, расположенные квадратом. Вальс, полька, кадриль — это все давняя любовь, которая никуда не уходит, но во второй половине XX века появилась и новая страсть к искусству фламенко. Трудно сказать, когда, в какой момент мы полюбили этот чувственный жанр. Мне кажется, что интерес к фламенко остро возник после показа в нашей стране фильма «Кармен». Сняв эту картину, режиссер Карло Саура и хореограф Антонио Гадес сделали фламенко частью биографии мира. Слово «фламенко» в испанском языке имеет несколько значений. В частности, так называют птицу фламинго. И действительно, некоторые позы исполнителей фламенко ее напоминают. Есть мнение, что название «фламенко» произошло от немецкого «фламен» — «пылать», что тоже кажется вполне вероятным. Ведь исполнители фламенко буквально сжигают себя изнутри. «Чем топать ногами от злости, лучше научись степу», — говорил великий танцор Фред Астор. Степ. У нас его еще называют чечеткой, зародился на рубеже XIX и XX веков в США и с головокружительной скоростью распространился по миру. Английское «степ» означает «шаг». «Тэп» — «стучать». Здесь все понятно. А вот, собственно, русское слово «чечетка» вызывает вопросы. Что же оно означает? Многие, наверное, вспомнят, что есть такая небольшая певчая птичка. В словаре «Даля» отмечено, что чечетками называли и болтливых женщин. Тетки, лебедки, чечетки мои. Происхождение этого слова и в первом, и во втором значении явно звукоподражательное. Частый перестук каблуков в танце тоже вызывает звуковые ассоциации, например, со скороговорками. Чок-чок, каблучок, наскочил на сучок, оторвался, поломался, чок-чок, каблучок, у забора старичок. «Дам ему я каблучок, старичок, старичок, почини мне каблучок». К Как починишь каблучок, так получишь пятачок. С помощью этой скороговорки отрабатывают четкую артикуляцию студенты театральных вузов, но под ее аккомпанемент удобно отбивать и чечетку. В Советском Союзе этот безобидный танец отчего-то неофициально был запрещен. Его реабилитировали короли музыки ног, знаменитые братья Борис и Юрий Гусаковы. Как сказал Владимир Вишневский, у нас нет времени на медленные танцы. Поддержим бешеный темп чечетки рок-н-роллом. В буквальном переводе с английского рок-н-ролл «качайся и крутись». Перейдем на фокстрот. Профессионалы паркета утверждают, что это самый сложный танец. Большинство полагает, что название танца произошло именно от этого английского слова, что в переводе означает «лисья рысь», «лисий шаг». Но можно предположить и другое. Танец был назван по имени его создателя Гарри Фокса, который впервые пробежался танцевальной рысью в 1913 году в нью-йоркском шоу. Любопытно, что фонетический алфавит НАТО, применяющийся в радиосвязи при передаче сложных для написания слов, использует слово «фокстрот» в качестве варианта прочтения буквы «F». Одна из самых остроумных женщин, польская журналистка и художница Янина Ипохорская, однажды сказала грустную фразу: «Каждое танго — это прощание». Слово «танго» гораздо старше, чем сам танец. Латинское «эго танго» означает «я играю». Но лингвисты не связывают название танца с древней латынью. Они полагают, что его происхождение имеет африканские корни. Испанский филолог Рикардо Родригес изучал языки рабов, перевозившихся в Аргентину. Это были племена из Конго и Судана. Танго у них обозначало закрытое пространство, круг, куда для постороннего вход был запрещен. «Танец продлевает жизнь, так что танцуйте, зная теперь, что означают названия любимых танцев». Цирк. Парад, алле. Этим французским словом называют выход цирковых артистов на арену. Им мы и посвятим эту главу книги. Цирк, пожалуй, самое честное, чистое и искреннее искусство. Оно понятно каждому, чего не скажешь о многих цирковых терминах. Начнем с самого слова «цирк». Оно произошло от латинского «циркус», что значит «круг». Арена в цирке действительно круглая. Впрочем, иногда говорят не арена, а манеж. В чем различие этих терминов? Слово «арена» известно со времен Древнего Рима. Так называлось место, где проходили бои гладиаторов, их схватки с дикими зверями, гонки колесниц и другие зрелища. Это место посыпалось песком. На латыни «арена» и есть «песок». С возникновением в XVIII веке конного цирка круглую площадку в центре зрительного зала цирка стали называть манежем, что в переводе с французского — помещение для обучения верховой езде. Выступление цирковых артистов невозможно без куража. Сегодня под этим французским словом мы понимаем удаль, бесшабашность. Но в цирке оно сохранило свое первоначальное значение — смелость, храбрость, проявляемые артистами при выполнении сложных и опасных трюков. Разве можно без куража выполнить сальто мортале? Сальто в переводе с итальянского — прыжок, морталия — гибельный, смертельный. При исполнении рискованных номеров артистов страхует лонжа. Лонжа в переводе с французского — веревка. У каждого из нас есть свои любимые цирковые жанры. Но согласитесь, представление невозможно без клоуна. Слово «клоун» восходит к латинскому «колонус». Так называли человека из простонародья, нерасторопного, простофилю, деревенщину. В конце XIX века в цирке стал очень популярен дуэт белого и рыжего клоунов. Так вот, они выходили на арену «сантре», от французского «энтре» — вход, вступление, выход на арену. Сюжетной разговорной или пантомимической сценкой, содержание которой раскрывалось смешным трюком. Один из самых эффектных номеров в цирке — парфорская езда. Парфор в буквальном переводе с французского — через силу. Это конный номер исполняется наездником, стоящим на лошади. При этом лошадь на быстром ходу перепрыгивает через различные препятствия. В таком положении очень трудно удержать равновесие. Впрочем, в цирке есть жанр, в основе которого лежит высочайшее искусство сохранения равновесия. Это эквилибристика, от латинского «aequilibris», находящийся в равновесии. Акробатика в цирке, пожалуй, главенствующий жанр. Акробатика может быть прыжковой, силовой, пластической, но всегда она демонстрирует физическое совершенство человека. Акрос – верхний, крайний. Байно – шагаю, ступаю. А есть такие зрители, которые ходят в цирк только из-за выступления иллюзионистов. Иллюзионист от латинского «иллюзио» – ошибка, заблуждение, обман зрения, вызванный искаженным восприятием. Если иллюзионисты в своих трюках используют сложную аппаратуру, то у фокусников самое главное – ловкость рук. В середине XVIII – начале XIX века это слово имело два варианта – фокус-покус и гокус-покус. Просто фокус, без покуса, появился позже. Гокус-покус был позаимствован из немецкого языка. Хокус-покус, что переводится как «мошенничество», «притворство», либо из английского языка «хокус-покус», что переводится точно так же. В русском «гокус-покус» довольно быстро превратился в «фокус-покус» под влиянием физического термина «фокус». Происхождение самой фразы «хокус-покус» неясно. Иногда «хокус» в ней считают искаженным латинским «иокус» – «шутка». Иногда приводят различные искаженные латинские фразы средневековых комедиантов или странствующих студентов. У нас о работе фокусников говорили «ловкость рук и никакого мошенничества». Ну что ж, представление окончено, и мы рукоплещем артистам. Язык живописи. Умеющих рисовать среди нас немного, но это не мешает нам считать себя любителями живописи. Однако в этой главе у нас к живописи чисто лингвистический интерес. Кстати, как появилось слово «художник»? Так не хочется думать, что от слова «худо». Впрочем, в русском языке слово «худой» означало не только плохой, слабый, но и бедный, нищий. Отчего-то считается, что художник должен голодать. Дени Дидро объяснял это так. В тот момент, когда художник думает о деньгах, он теряет чувство прекрасного. Возможно, великий французский просветитель и был прав, но на самом деле слово «художник» не имеет ничего общего с бедностью и нищетой. Старославянское слово «худог» значило «искусный». Оно восходит к готскому слову «хандекс» — «ловкий, умелый». «Хандос» — «рука». То есть художник буквально — это человек с умелыми руками. В умелых руках даже простым карандашом создаются шедевры. Им делают наброски и рисунки, которые представляют собой самостоятельное художественное произведение. И так происходит со времен Древнего Рима. Про настоящих художников принято говорить. Он родился с карандашом в руке. Интересная история происхождения и трансформации карандаша. Начиная с XIII века, художники использовали для рисования тонкую серебряную проволоку, которую припаивали к ручке или хранили в футляре. Такой тип карандаша называли серебряный карандаш. Этот инструмент требовал высокого уровня мастерства, так как стереть начертанное им невозможно. Другой его характерной особенностью было то, что со временем серые штрихи, нанесенные серебряным карандашом, становились коричневыми. Существовал и свинцовый карандаш, который оставлял неброский, но четкий след, и его часто использовали для подготовительных набросков портретов. Для рисунков, выполненных серебряным и свинцовым карандашами, характерна тонкая штриховая манера. Для примера, подобными карандашами пользовался Дюрер. Известен также так называемый итальянский карандаш, который появился в XIV веке. Он представлял собой стержень из глинистого черного сланца. Затем его стали изготавливать из порошка сжженной кости, скрепленного растительным клеем. Этот инструмент позволял создавать интенсивную и насыщенную линию. Интересно, что художники и сейчас иногда применяют серебряные, свинцовые и итальянские карандаши, когда им нужно добиться определенного эффекта. Но графитный карандаш, который мы знаем сегодня, был изобретен только в 1790 году. Французский механик Конте смешивал графитный порошок с различным количеством глины и таким образом регулировал жесткость карандашей. Происхождение слова «карандаш» объяснил во второй половине XIX века академик Грот. Он считал, что слово восходит к тюркским языкам — «кара» — «черный», «таш» — «камень». Более 100 лет назад эта версия была единственной. Но в последнее время лингвисты высказали еще одно предположение. Тростниковые палочки, которыми писали древние греки и римляне, назывались «каламос». Когда в тростниковые трубки вместо свинцовых стали вставлять стерженьки из графита, слово стало произноситься как «каламдас» — «калам» — «тростник», «дас» — «камень». Именно оно и вошло в русский язык в форме «карандаш». Какие карандаши мы сегодня знаем? Графитовые дошли до нашего времени, изменив одежды на современные материалы. А вот химический карандаш, которым так удобно, в частности, проверять качество меда, если в нем есть вода, то след от карандаша превратится в синий, практически исчез. Зато в косметичках наших модниц есть и карандаш для бровей, и карандаш для контура глаз, и карандаш для контура губ. Словом, косметические карандаши всевозможных цветов и назначений. А еще слушатели старшего поколения без сомнения помнят знаменитого клоуна-карандаша Михаила Румянцева. Он проработал в цирке на Цветном бульваре 55 лет. Про него с собачкой Кляксой даже мультики сняты. Ну и для женщин юбка-карандаш никогда не выходит из моды, модельеры настоятельно советуют деловой женщине иметь ее в своем гардеробе. Однако пора обратиться к картинам. Начнем с портрета. Слово пришло к нам из французского языка «портре», а во французский — из латинского «протрагере», что значит «переносить», «перетаскивать». Образ человека переносился на бумагу. Все логично. Удивляет другое. Оказывается, у портрета есть два родных брата — слова «трактат» и «трактор». Все они произошли от латинского «трагере» — «тащить». Говоря о портретах, пожалуй, не стоит забывать слова известного французского писателя Жана Прево. «Хороший портрет не тот, что похож на модель, а тот, что не похож ни на кого другого». Перейдем к пейзажам. Пейзаж — жанр, в котором главный предмет изображения — природа. Слово также французского происхождения. От «пей» — местность. А как великолепны натюрморты! Несмотря на то, что это слово переводится с французского как «мертвая природа», фрукты и цветы на них выглядят как живые. И хоть натюрморт — это жанр, посвященный изображению неодушевленных предметов, кажется, что у них есть душа. Еще одно легкое воздушное французское слово — «акварель», что значит «водянистое». От латинского «аква» — «вода». Так называется живописная техника, использующая специальные краски. Растворяясь в воде, они образуют прозрачную взвесь тонкого пигмента. Красота акварельной живописи заключается в нежности и прозрачности красок, сквозь которые просвечивает белый лист бумаги. Акварель была известна с древнейших времен. Ее применяли для украшения рукописных книг. Давайте все же вернемся к живописи. «Живопись — самая доступная и удобная из искусств», — говорил Гёте. Может, оно и так, но только до той поры, пока не начнешь читать надписи под картинами. Что означают все эти загадочные «пастель», «темпера», «сангина»? На самом деле мы не такие уж недалекие люди и способны понять, что за этими словами кроется название техники, в которой выполнена живописная работа. Самое простое — это когда художник писал картину маслом, то есть масляными красками. «Масло» — исконно русское слово, производное от «мазать». Воображение тут же рисует аппетитный кусок душистого хлеба с нежным деревенским маслом. Однако наши предки, древние славяне, бутербродов не знали, коровьего масла не ели, а имели обыкновение натирать маслом, конечно, растительного происхождения, тело. Масло заменяло им мыло и предохраняло от холода, зноя и всяких насекомых. Долгое время считалось, что масляные краски, делавшиеся на основе вареного льняного масла, появились в XV веке в Европе. По крайней мере, так написано во всех книгах по истории живописи. И только в начале XXI века эта версия была опровергнута. В 2001 году талибы разрушили две гигантские статуи Будды в районе Бамиан к северо-западу от Кабула. Были разрушены и пещеры, стены которых украшены рисунками, выполненными в V-IX веках до нашей эры. Ученых ждало ошеломляющее открытие. Изображение сцен из жизни Будды было выполнено масляными красками. При изготовлении красок использовались льняное, ореховое и маковое масла. Теперь краткая надпись под картиной «Масло» будет говорить нам о многом. Еще до изобретения масляных красок одним из самых распространенных в Европе видов живописи была темпера. Темперные краски — одни из древнейших. Их история насчитывает более 3000 лет. Темпера происходит от латинского слова «temperare», что значит «правильно смешивать». Что же художники смешивали? Краски и различные эмульсии. Чаще всего при изготовлении эмульсий применяли яйцо. Чтобы на картине не было трещин, к желтку добавляли пиво, вино или хлебный квас. Писали темперой на деревянных дощечках. Яичная темпера и сегодня творит чудеса в руках знаменитых палехских мастеров по лаку. С древних времен известна и сангина. Это минерал, у которого много оттенков, но все они в одной гамме, от розового до темно-коричневого. Отсюда и название. В переводе с латыни сангина значит «кровавая». Особенно красивы рисунки, сделанные сангиной в сочетании с мелом и углем. Мастерски делал такие рисунки французский художник Антуан Ватто. Пастель часто считают не живописью, а одним из видов цветного рисунка. Слово это итальянского происхождения. «Паста» в буквальном переводе «тесто». Пастельные краски выделываются в виде цветных карандашей, но без деревянной оправы. Они просто обернуты бумагой. Пастель позволяет художнику работать быстро, достигая ощущения бархатистости и чистоты цвета. Одна из самых знаменитых картин, выполненных в технике пастели, «Голубые танцовщицы» импрессиониста Эдгара Дега. Открытием художника стала обработка картины паром. При этом пастель размягчалась, и ее можно было растушевать кистью или пальцами. Русские живописцы тоже часто пользовались пастелью. Теперь, глядя на картины, например, Зинаиды Серебряковой из марокканской серии или балетной серии, я понимаю, почему наша известная художница так любила пастель. Надеюсь, эти знания помогут вам любоваться картинами со знанием дела. Скульптура, памятник, монумент, статуя, мемориал. Кто же его посадит? Он же памятник. Конечно, многие помнят эти слова из фильма «Джентльмены удачи». Поиски «мужика в пиджаке», как называл памятник Лермонтову персонаж по прозвищу Косой, заставили героев фильма изрядно поплутать по Москве. Ну а мы порой ухитряемся заблудиться среди пяти слов: памятник, скульптура, монумент, статуя, мемориал. Как часто, назначая друг другу свидание, люди говорят: «Жду тебя возле скульптуры Гоголя». Но так, пожалуй, можно вовсе и не встретиться. Николай Васильевич, как известно, скульптур не ваял, ибо был писателем. Вспомним, что скульптура — один из видов изобразительного искусства. Тот, кто ею занимается, называется скульптором. Как же правильно сказать? Если, как в данном случае, мы произносим имя человека, фигура которого стоит на постаменте, то это памятник. И фамилия того, в честь кого этот памятник сооружен, должна стоять в дательном падеже. Памятник кому? Гоголю. На Пречистенском, ныне Гоголевском бульваре. Если же мы хотим вспомнить имя скульптора, создавшего этот памятник, то оно будет стоять в родительном падеже. Памятник Андреева. Надеюсь, я вас окончательно не запутала. В избежание двусмысленности лучше всего воспользоваться вот такой словесной конструкцией. Памятник Гоголю работы Андреева. Но здесь есть одна тонкость. Бывает, что само слово «памятник» уже стоит в дательном падеже. «Я подошел к памятнику». В этом случае имя того, кому он поставлен, произносится в родительном падеже. «Я подошел к памятнику Гоголя». Русский человек во всем любит размах. Поэтому нередко можно услышать словосочетание «монументальный памятник». Так порой мы называем памятник больших размеров. Но монументальный памятник – это, как красиво говорят филологи, плеоназм, то есть оборот, содержащий идентичные по значению и потому избыточные слова. Сказать проще, монументальный памятник – это масло масляное. Латинское слово «монумент» и означает «памятник». Каждый студент, изучающий азы латыни, думаю, до сих пор помнит стихотворение древнеримского поэта Горация, которое Пушкин перевел очень точно «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Скульптура и статуя — не одно и то же, как думают иногда. Статуя — это скульптурное изображение человеческой фигуры в полный рост, в отличие от бюста. А вот скульптура может быть и декоративной, и монументальной. Монументальная скульптура — это вид изобразительного искусства, произведения которого посвящены значительным историческим событиям или воздвигаются в честь великих людей. От латинского слова «манео» — «напоминаю». И, наконец, «мемориал». Это слово имеет несколько значений. Словарь Ефремовой дает, например, такие. Архитектурное сооружение, воздвигнутое для увековечения памяти о человеке или событии. Спортивные соревнования, посвященные памяти выдающихся спортсменов. Раньше это слово использовали в значении записки, дневники. Мемориалом называют и бухгалтерскую книгу для ежедневных записей торговых операций. Если речь идет об архитектурном сооружении, мемориальном ансамбле, то слово «мемориал» употребляется как слово «памятник». Мемориал героям, мемориал победителям, дательный падеж. Если же мы говорим о спортивном соревновании, то употребляем родительный падеж – мемориал братьев Знаменских. Подводя итог нашей теме искусства, вспомним слова персидского поэта. «Никто не вечен в мире, все уйдет, но вечно имя доброе живет».